Глава 6. Бомбы все же взорвались. К вечеру столица погрузилась в хаос. 4 мощных взрыва практически одновременно прогремели в отдаленных друг от друга на порядочном расстоянии районах. Невидимка заложил взрывчатку в совершенно неприметных на первый взгляд местах. Силовые службы сбивались с ног, пытаясь отыскать бомбы в рыночных павильонах, в корпоративных зданиях, в чиновничьих палатах. На деле все оказалось намного проще и прозаичней. Террорист выбрал 4 городских района, расположенных крест-накрест, и как бы заключающих город в своеобразную рамку. Район пирсов, промышленный район, парковая зона и восточный квартал. На воздух взлетели работный дом в пирсах, производящая запчасти для парамашин фабрика в промышленном районе. В парковой зоне мощным взрывом было уничтожено несколько акров насаждений. Распространению пожара помешала исключительно сырая и дождливая погода. Зато на востоке после взрыва лесопилки огонь взметнулся чуть ли не до небес и быстро перекинулся на соседнее строение. Все эти немудренные сведения Джентри получил по телефону. Звонил Вустер и холодным тоном, рассказав о произошедшем, посоветовал Джентри не гнать лошадей, а действовать на трезвую голову. Как догадался старший инспектор, таким образом капитан двора намекал, что не отказался бы сейчас от любой помощи, несмотря на обещание предоставить несколько отгулов. «Ага, как же, отдохнешь тут!» Конечно, после этих известий Джейсон не мог спокойно продолжать пить вечерний чай, как бы ему не хотелось после завалиться в постель. Невидимка не блефовал. 4 бомбы сделали свое страшное дело, нанеся множественные разрушения. Количество погибших пока не было точно известно. На места взрывов спешили пожарные бригады и кареты скорой помощи. Также все свободные полисмены. Джентри не надеялся, что обошлось малой кровью. И если допустить, что лесопилка была пуста, не считая ночных сторожей, а погода не располагала для вечерних прогулок в парке, то с фабрикой и работным домом дела обстояли иначе. Фабрика работала в 3 смены, а в работном доме постоянно обитало множество людей. Теперь уже наверняка погибших. И кого винить в случившемся? Невидимку, самого отдавшего Богу душу за несколько часов до этого? У Джентри было свое мнение на этот счет, которое он, естественно, вслух не спешил озвучивать. С него хватит полученного заранее разноса от начальства. Да, всю вину опять взвалят на террориста. Очень удобно, он же мертв, и отчасти заслуженно. Но не сбей власти захваченный им дирижабль, все было бы совсем по-другому. И все эти люди, включая пассажиров королевы Виктории, остались бы живы. Невидимка сдержал бы свое слово, договорись с ним Джентри. Черт возьми, у него был шанс, который испарился вместе с вспыхнувшим в оболочке дирижабля водородом. Всеми наболевшими измышлениями Джентри делился с неотрывно внимавшим Крейгом уже в салоне мчавшегося в район пирсов служебного парамобиля, за рулем которого находился бессменный Бёрк. Надо сказать, что услышанное повергло ученого в величайший ступор. Он сидел напрочь убитый жесткими словами старшего инспектора, и вид у него был самый подавленный. Джентри ничего не утаил от своего подопечного. Ему было необходимо выговориться. И лучшего слушателя, чем Крейг, было не сыскать. Острый ум ученого был способен осмыслить все услышанное и принять на веру. Джейсону было жизненно важно, чтобы ему кто-то поверил и не высмеял его догадки и предположения. И Гордон оказался именно тем человеком. Он умел слушать и умел анализировать. И, конечно, он уже сам влип во все это дело по самые уши. Джентри неспроста выбрал район пирсов. Он отлично знал это место. Неподалеку от взорвавшегося работного дома жил Морган Флеминг. Наверняка близорукий полицейский уже находится на месте преступления. И опять-таки Джентри даже думать не хотел, что, возможно, его приятель сам мог пострадать в результате взрыва. Дом Флеминга вполне мог попасть в так называемую зону риска, возникнув в квартале пожар. Им всем надо благодарить промозглую ноябрьскую погоду и последние обильные дожди, да извечный туман. Происходить дело летом, и последствия взрывов были бы куда ужаснее, хотя им и того, что уже случилось, хватит. За последние несколько дней столица сполна хлебнула горе. Это и впрямь был хаос. город погрузился в пучину беспредела, захлебываясь волнами разгулявшейся преступности и задыхаясь под гнетом сотен смертей безвинных людей. Сильные мира сего, вне всяких сомнений, выступят с очередными заявлениями, в которых будут высказаны гневные обличительные речи. Министр в очередной раз призовет народ сплотиться перед лицом угрозы, не знающей жалости преступности. Заявит о том, что делается все возможное и невозможное, дабы в дальнейшем пресечь подобные недопустимые в современном мире вещи. Чиновники и политики будут лить крокодильи слезы и с самыми решительными лицами говорить о своей готовности бороться со всеми бедами. Погибших оплачут, выжившим раздадут подачки. Газеты на всех страницах красочно распишут о произошедших событиях, недвусмысленно указывая на виновника произошедших трагедий. Imperial Yard примет часть вины на себя. Отвлечение внимания. Это произойдет опять и снова. Джейсон в который раз поймал себя на том, что начинает думать как невидимка. Многие вещи, о которых говорил террорист, на поверку оказывались не такими уж и безумными. Они воплощались в жизнь в виде угрожающей чудовищной реальности. Стал бы террорист номер один взрывать все эти объекты, останься он в живых. Фабрика, работный дом. Он без устали называл себя патриотом, человеком, радеющим во благо народа. Стал бы он по своей воле убивать этот народ, дойди дело до критической точки. Раскрыл бы он места, где заложил взрывчатку. Джейсон ни капли не сомневался, что невидимка не блефовал. Он был готов идти до конца. Но все же, где бы он остановился? У какой черты? К сожалению, теперь он об этом так и не узнает. Руками правительства невидимка был устранен. И все последствия его гибели теперь ложатся на их плечи. Кровь всех погибших пятнает их руки. Старший инспектор не был набожным человеком. Он не ходил в церкви, скептически относился к проповедям. Верил в Бога, но предпочитал жить своим умом. Гораздо больше он верил в закон и справедливость. И эта вера рушилась у него на глазах. Он никогда не задумывался о том, чтобы бросить все и уволиться, уйти со службы. Что он будет делать? Кроме как ловить преступников, он не умеет ничего. И он служил обществу, он защищал простых людей. Теперь выяснилось, что на самом деле он, находясь на службе закона, прикрываясь значком двора, не в состоянии никого защитить. Закон связал ему руки, закрыл глаза, подсунул иллюзию правды, заставил молчать. Так стоит ли продолжать служить такому закону и дальше? Служебный полицейский парамобиль мчался по опустевшим с наступлением ночи улицам города. Проезжая часть была практически свободна. Редкие экипажи и припозднившиеся моторизированные транспорты изредка встречались на их пути. Район пирсов был не тем местом, где проживало много состоятельных граждан, способных позволить себе таксомоторы или личные парамобили. Да и кэбами тут не злоупотребляли. Основная масса народу передвигалась пешком, отчего в светлое время суток здешние улицы всегда казались живым бурлящим муравейником. Но в эту ночь даже тут, на обычно заполненных людьми тротуарах, воцарилась пустота и безмолвие. Через один горевшие уличные фонари, обшарпанные здания, многоквартирные дома, торопливо снующие по улицам редкие прохожие, атмосфера цепко впившегося в загривок города страха, пожирающие улицы белесый вездесущий туман, зарево разгорающегося на западе пожара. Алые всполохи, мерцая, окрашивали опустившиеся на пирсы сумерки в багряные тона. Джентри знал, что к месту взрыва помимо них спешат многие люди. Наверняка вокруг горевшего работного дома уже разворачиваются пожарные расчеты, а медики и спасатели пытаются сделать все возможное. Знал и чувствовал себя абсолютно беспомощным. Зачем они мчатся туда? Поприсутствовать? Сделать очередное заявление вездесущим репортерам? Старший инспектор был готов побиться об заклад, что представители столичных газет уже вовсю шныряют вокруг пожарища. Для чего Вустер попросил его о помощи? Пирсы в данный момент ничем не отличаются от оставшихся трех мест, где сработала взрывчатка. Разве что количеством жертв. И везде, везде они с Крейгом будут бесполезны. Что им делать? Рыть носом землю, с умным видом создавая видимость расследования? Ха! Это даже не смешно. В Всем и так понятно, что случилось и чьих это рук дело. Погибших не вернуть, а спросить уже не с кого. Прощальный подарок страшного невидимки». Джентри угрюмо поджал губы. Сидевший рядом Крейг заметил в полумраке салона, не сбавляющего скорость паромобиля, гримасу Джейсона. В темноте блеснул монокль ученого, поймав отсвет промелькнувшего за окном газового фонаря. «Не волнуйтесь, сэр. Мне кажется, с вашим коллегой все будет в порядке. Вряд ли пожар успел распространиться далеко. Да и от грохота взрыва многие местные жители должны были повыпрыгивать наружу. Сомнительно, чтобы кто-то был застигнут врасплох, кроме обитателей самого работного дома. Конечно...» «Флеминг тертый калач», — покачал головой Джентри. «Он будет одним из первых, кто встретит нас. Я подумал о том, что мы едем пожинать плоды чьего-то непонятного нам заговора. Я не могу по-другому говорить об этом, потому что в моей голове не укладываются многие вещи. Сколько может стоить жизнь человека, мистер Крейг? Во сколько оценивают власти жизни тех, кого обязаны защищать? Все эти смерти – это плата за иллюзию защиты и безопасности. Не нам тягаться с теми, кто заварил всю эту кашу. Уж простите, сэр, но тут у нас обоих руки короткие. В данном случае бессильны и ваши револьверы, и все связи в полиции. Впрочем, как и мое положение в ОСУ, и весь мой блестящий ум». «Вы чертовски скромно умеете себя нахваливать», — проворчал Джентри. «Вся наша жизнь похожа на ваше изобретение, на иллюзиограф. Только мне кажется, что пленка заела на одном месте, словно нам показывают самую страшную картинку, и мы никак не можем выбраться из этого кошмара. Будто попали в дурной сон и не можем проснуться». Джейсон умолк и потер подбородок. Крейг одним вздохом дал понять, что не совсем разделяет последнее умозаключение собеседника. Он веско сказал: «Вы не правы, мистер Джентри. Чувствуете себя ненужным и бесполезным? Недавно я в полной мере познал это. Да, признаться, мне не каждый день заявляют, что я не стою и ломанного гроша, как ученый. Не прямым текстом, но аллюзия есть аллюзия. Но будь я проклят, если соглашусь с мнением зажравшихся слабоумных недоносков. Да плевать, я продолжу заниматься тем, что умею лучше всего, чего советую и вам. Не пытайтесь бодаться с системой, но и не прогибайтесь под нее. Живите, как жили раньше, Джентри. Черт возьми, вы не малый ребенок, чтобы мне доказывать вам прописные истины. Служите народу, защищайте закон. Вот и выход». «В нашей стране закон защищает только избранных», — резко сказал Джентри. «О-о-о! Это вас когда осенило? Сколько вы лет в полиции? Только сейчас поняли эту штуку?» Старший инспектор заскрипел зубами. «Чертов Крейг! Мне кажется, что мы почти приехали», — сказал, как ни в чем не бывало, Гордон, выглядывая в окошко. «Пирсы во всей красе. Признаться, мне еще не приходилось тут бывать, и со здешней публикой я знаком лишь понаслышке». Джентри не пришлось высовываться в окно. Разгорающееся марево пожара проникло в кабину пароавтомобиля, разбавляя полумрак неверным бликующим светом. Да, они почти у цели. Еще немного и увидят остатки подорванного работного.